Глава 31. Роберт Шарсо. Карл, правая рука Роберта, успевал следить за обеими женщинами. Сьюзен Сайш все понятно. Бойкая экономка объезжает близлежащие деревни и собирает налоги, частенько придумывая на ходу новое. Не постеснялась она наведаться и к мэру, чтобы содрать с него деньги. «Она хочет закрыть дыры в бюджете имения», — Карл чешет заросший подбородок. «Человек он простой, но преданный». Как раз за обедом, на котором ни его жена, ни сын не появились, Роберт сообщил, что собирается провести инвентаризацию и проверить доходы и расходы Кахэма. Сьюзен испугалась и начала совершать первые ошибки. «Габ приехал?» — спрашивает он у Карла. Рэй заселил его в гостевые покои. «Можешь идти». Пришлось срывать с места личного счетовода, который и так занят в имении Шарсо и в мастерской. Да, его имущество вернули. Но Роберт, тем не менее, велел все проверить. Интересно, что проверка навела его на след кузена Лилии, Самсона Кайена. Роберт помнил его. Тот работал в мастерской артефактором. Тогда еще совсем молодой парень, Самсон проходил стажировку. А потом Роберт как-то забыл о нем. Теперь же выяснилось, что почти вся документация последних 7 лет до помилования подписывалась этим субъектом. Стало кристально ясно, что именно Самсон мог шпионить на своего дядю, ровно как и написать донос. Но Роберту нужна очная ставка. Ведь неспроста мисс Сайш бросилась писать Кайену. И только дурак не воспользовался бы случаем пошпионить под соусом встречи с любимой кузиной. Самсон приедет, чтобы переговорить с Лилией. Может быть, даст указания или попытается закрыть ей рот. Увы, у Роберта нет прямых доказательств того, что Самсон Кайен стажировался в мастерской Шарсо 7 лет назад. Все бумаги о его приеме исчезли. Но Роберт надеется, что встреча родственников прольет свет на эту дурно пахнущую историю. Да, он использует свою жену, но другого выхода нет. Роберт думает о Лилии и мрачнеет. О ее передвижениях в городе ему донесли. Навещала модистку. Зашла к Стряпчему. Роберт прекрасно понимает, что Лилия хочет развода и возвращения приданного. В теории она может потребовать всего этого через суд. Но случится скандал. Да, Роберт не изменял супруге, не избивал и не издевался. Но она наверняка вменит ему в вину, что низвёл ее до уровня служанки и поселил в старом неудобном крыле. Сейчас эта идея кажется ему неудачной. Но в тот момент он не знал, как унизить ее, как утолить свой дикий гнев. Но любой удар по Лилии придется и по его сыну. Роберт прикрывает глаза и глубоко вздыхает. Кажется, он попал в собственные же сети. Хотел наказать жену, но сейчас сгорает от страсти. А она бежит, отталкивает его. Роберт встает и машинально переставляет на столе чернильницы. А потом выходит из кабинета и направляется в сад. Эрик дрессирует Бурана под присмотром Рэя. На самом деле пес умен и выдрессирован, но для 7-летнего мальчика достаточно игры. Встав под ветвями дуба, Роберт наблюдает за сыном. Эрик — его маленькая копия и трогательный малыш, преданный своей матери. Она была рядом всю его жизнь, растила и защищала. Лилия для Эрика — целый мир, а Роберт — никто. В груди снова шевелятся ростки гнева, которые никак не удается окончательно подавить. Зачем она бежала? Зачем подвергла сына такому риску? Роберт наклоняет голову и трёт переносицу. Он не понимает. В этот момент на тропинке появляется она, его жена. Лилия ступает легко. В ней не осталось и следа прежней грузности. Приблизившись, Лилия раскрывает объятия сыну. Эрик кидает псу палку и с криком «Принеси, Буран!» бежит к матери. На миг приникает к ней, но тут же отстраняется, застеснявшись эмоций. Лилия не сердится. Она на одной волне с сыном. В ее глазах светится огромная любовь и понимание. Роберт отступает в тень дуба, но сердце грохочет как сумасшедшее. Он не узнает свою жену, и в голове все чаще мелькают странные идеи. Если это не Лилия Кайен, а другая в ее теле. Теоретически подобное возможно. Бывали случаи. Они описаны в древних рукописях, но в последние века иномирян никто не встречал. Роберт присматривается к жене и наполняется подозрениями. Другая походка. Движения спокойные и плавные, взгляд уверенный в себе женщины. Такая не стала бы бежать от мужа, подвергая опасности еще не родившегося сына. Неприятные воспоминания наваливаются на него. Их с Лилией брак был договорным. Они не понравились друг другу с самого начала. Но потом он как-то привык. Слишком много времени проводил в мастерской, а дома его встречала тихая, уютная жёнышка. Нелюдимая, закомплексованная, но нежная и покладистая. Так он тогда думал. Позже узнал, что Лилия любила другого. Тихая жена носила в сердце черную злобу, тайно ненавидела супруга. В этой же женщине есть страх, но и страсть тоже. Он почувствовал ее дрожь и ее желание, когда целовал. Роберт трёт лицо, сдерживает ругательство, готовое сорваться с языка. Это другая, не Лилия. Поэтому Роза Эйха подтвердила, она не врет. Она правда ничего не знает о прошлом. Но она почему-то в теле Лилии и растит его сына. Рубин-накопитель, который украла его жена. Он был частью одного большого пространственного артефакта. Неужели Лилия Кайен открыла портал и провела ритуал, проведя в Дургар иномирянку? Легкие пальчики касаются его плеча, и он оборачивается. Сьюзен Сайш улыбается и указывает рукой в сторону удаляющихся Лилии и Эрика. «Думаете, у нее не было любовников все эти годы?» «Я думаю, что ты обворовывала меня и мою жену все эти годы», — скалится он в ответ. «Так что придержи язык. Я не Руперт и могу быть достаточно жестким». Сайш хлопает глазами. Она удивлена его реакцией. «Она предала вас, милорд! Вы сами!» «Это не твое дело!» На этот раз Сайш не на шутку пугается. «Умоляю, не гоните нас Кристиной!» До мерзавки доходят, что она перегнула палку. «Ее отец Руперт Шарсо, ваш покойный брат. А девочка обладает уникальными генами. Она драконица!» «Просто заткнись, Сьюзан. Никто не прогонит тебя без причины!» Роберт выходит из тени дерева и направляется к замку. Сьюзен Сайш — проблема, но он знает, как ее решить. Монастырь — прекрасное для нее место, да и Кристине не помешает хорошее образование. Они с матерью прекрасно проживут при каком-нибудь большом храме. Но это если Сайш виновна. В противном случае придется селить ее подальше от Кахема и выделять содержание. А затем он даст Кристине приданное и выгодно выдаст замуж.